Мужчина и женщина, двое детей, выслеживали друг друга, и каждый улавливал еле заметные движения другого. А теперь оба онемели. Марк молчал, ожидая ответа на свой призыв. Они прислушивались к тому, как поднималось в них желание, и обострившийся слух выздоравливающего слышал, как оно поднималось в женщине. Но чем выше оно поднималось, тем все более суровой и замкнутой становилась Ася. И вот наступил вечер, когда мужчина, наконец, проник с уверенностью в том, что женщина выдаст свою тайну. Она кружила вокруг него, подходила близко, потом отходила. Сумерки разливались по комнате. Аннетты не было дома, они были одни. Женщина колебалась, потом решилась, быстро подошла и наклонилась, как делала уже столько раз, чтобы поправить одеяло. Но на этот раз он был уверен, что ее руки обовьются вокруг него, и рот обрушится на него, как ястреб. Он весь напрягся, ощетинился, он ждал, готовый укусить. Внезапно она выпрямилась, отошла к стене, прислонилась к ней и холодно заявила: «Вы здоровы, пора нам разойтись по своим комнатам». Он был убит. Он был так потрясен, что в первый момент не мог ничего сказать. Но злость вернула ему дар слова. Он спустил ноги с кровати и сдавленным голосом сказал: «Сию минуту». Она пожала плечами и, не двигаясь с места, сказала: «Можно и завтра». «Зачем же откладывать?» Она не сделала ни одного движения, чтобы удержать его. Он штоптался на полу, волоча за собой простыни и со злости путаясь в них ногами. Вошла Анетта. Она была удивлена. «Это дело решенное», — сказал Марк. Непроницаемое молчание Аси подтверждало его слова. Анетта не стала настаивать, она умела читать по лицам. Она лишь сказала: «Хорошо, это недолго, только перенести постели». «Зачем?» — заметила Ася. «Какая разница? Мы отвыкли от таких тонкостей». Марк, дошедший до белого коленя, был рад такому ответу. Он уже находился в другой комнате. Затем, подумав, решил, что равнодушие Аси еще оскорбительнее, и он повернулся к обеим женщинам спиной. Анетта смотрела на эту ссору с улыбкой. Она сказала Асе, которая все еще насупившись стояла у стены: «Мы бессовестно злоупотребляли вашим гостеприимством. Простите нас. Никакой любовью не смогу я отплатить вам за то, что вы сделали для моего сына». «Ничего я не сделала», — проворчала Ася. Ее глубоко тронули эти слова, даже самый голос Анетты. «Вы его спасли», — сказала Анетта. Она раскрыла объятия, Ася бросилась к ней и прижалась лбом к груди матери. Невозможно было поднять этот упрямый лоб. Анетте оставалось целовать только волосы. «Теперь», — сказала она, — «поговорим, как нам лучше устроиться. Этот взрослый мальчик уже может выходить, я думаю, ему надо подыскать другое, более здоровое помещение». «Я так думаю», — сказала Ася. «Успеется», — буркнул Марк. «Зачем откладывать?» сказала Ася, поджав губы. Марк был взбешен. Он заметил, что она возражает ему его же собственными словами. «Очень хорошо», — сказал он. «В таком случае завтра». «Дай мне время поискать», — сказала Анетта. «Даже искать не надо», — заметила Ася. «Если хотите, я могу указать вам квартиру на улице Шатильон, которую на днях освободила одна моя знакомая. Завтра же и посмотрим», — сказала Анетта. Она протянула Асе руку. Ася вернулась в свою комнату и заперлась. Анетта, бросив на сына жалостливый и насмешливый взгляд, пожелала ему спокойной ночи. Она сделала вид, что не замечает его скверного настроения. Она ушла к себе в комнату, которую снимала в той же гостинице, двумя этажами ниже. Марк остался один. У него было достаточно времени, чтобы успокоиться. У него даже хватило времени на то, чтобы утратить всякую гордость и сохранить только горечь, но желание не покидало его. Он метался, испытывая нестерпимую жажду. Родник был тут же, рядом, всего лишь за стеной. А стена была из плохонькой штукатурки, из мрачного недоразумения, но завтра между ними будет целый город. Он не дал себе подумать. Его рука постучала в стенку. Едва рука это сделала, как он уже раскаялся. Ему хотелось крикнуть: «Не приходите!» Но кричать было незачем. Она не пришла. Ни малейшего движения по ту сторону стены. Марк, растерянный, возмущенный, кусал себе руки. Он ждал. Приближалась ночь. Ночь пришла. Над крышами проносился звонкий бой часов и Сорбонны. Они били 11, 12. Марк мучился. Он лежал лицом к стене, съежившись под одеялом, подобрав колени, как собака, свернувшаяся калачиком. Что ему было нужно? Грубое обладание? Нет, он не мог бы сказать, чего хочет. Эту женщину, то, что она таит у себя в груди, то, что она прячет, то, что он чует в этой жизни, в этой душе, все ее дурное и все ее хорошее. Он хочет все. Ему нужен этот поток, чтобы слить его с своим потоком. Что катит он в своих водах? Марк не знает. Ему нужны эти воды, ему нужно все. И чтобы иметь это все, необходимо грубое обладание. Это единственный путь. Но вся кровь взбунтовалась бы в этом мальчике, если бы сказали ему, что он хочет именно этого. Он бы закричал «нет» и был бы совершенно искренним. Он как ручеек, который стремится к реке. Не к реке он стремится, к морю ему нужно это переливание крови, этот приток крови, чтобы не заглохнуть в песках. Рот Марка жаждет впитать в себя кровь Аси. Внезапно этот пересохший рот приник к перегородке. Он пошептал: «Ася!» Самый тонкий слух не мог бы уловить этот шепот. Прошло несколько минут. Он повторил громко: «Ася!» Гробовая тишина. Марк ненавидит Асю. Он задыхается от ненависти. Он падает на постель, и руки его ищут на шее невидимую петлю, которая душит его. И вдруг дыхание восстанавливается, приливает воздух. Еще не услышав, он увидел. Дверь отворилась. Женщина вошла.